Глава 12. Ближе к утру я решила, что спокойствие ради, главнокомандующий Дреб Сора должен стать моим жизнью обязанным должником или пожизненно обязанным. И тут два варианта развития событий. Либо я его травлю, затем спасаю и требую отстать от меня и сына, либо вначале спасаю, затем травлю, если он не согласится отстать. В крайнем случае, оба варианта можно скомбинировать и травить, спасать, травить Сора, пока он не согласится на мои условия. С этой умиротворяющей мыслью я наконец-то уснула, а проснувшись, в очередной раз убедилась в том, что у главнокомандующего в роду все-таки были провидцы. Он сбежал. «Отлучился на двое суток по важному делу», — ответил лич дворецкий, навестивший меня с утра. «Не расстраивайтесь, Лили, к началу второго тура он будет. Клык даю. А пока вот». По щелчку его пальцев горничные внесли в мою комнату три корзины белых и древовидных пионов, завтрак на серебряном подносе, новое платье, еще более тонкое лечебное белье, все так же состоящее из корсета и панталон, изящные балетки, чудный браслет и записку с настоятельным советом. Почаще гулять в темных коридорах дворца. После такого пожелания пришлось иначе взглянуть на подарки. То есть я приманка. Отсрочка дана на поимку невидимки. А Сора сволочь. Не совсем. Даниэль неловко улыбнулся, попросил горничных покинуть спальню и ответил. Гулять по дворцу будут все участницы слета. Отсрочка необходима для подтверждения договоров, что были подписаны в первом туре. Не все из них оказались правомерны. Что до хозяина, не вижу причин для вашего гнева. Он меня вернул на слет и решил умаслить цветами и изумрудами. Вернул вас Аран. Именно он прислал цветы. Иными словами, принц жив. В сознании и не в обиде. Уже хорошо. Жаль, с доводом не поспоришь. А браслет, продолжил лич с улыбкой, является ключом к порталу из вашей новой спальни в эту. Новая спальня? Невесты опять переехали? И будут далее переезжать каждую ночь. Таково распоряжение главнокомандующего. И кто Сора после этого? Скептически вопросила я. Со мной не стали спорить. Позволили одеться, позавтракать и отправили к остальным претенденткам. Во дворце в этот день давали оперу и балет, а вечер обещали окрасить фейерверками. И чтобы событие прошло без проблем, трио магов-мастеров бродило по залам и парку, все время что-то высчитывая и высматривая. От нечего делать я куда больше следила за ними, чем за шепчущимися придворными или участницами слета. Ни те, ни другие не обрадовались моему возвращению, что ж говорить о леди Энн. Ее от моего вида как перекосило, так и не отпустило. А подергивающийся уголок глаза выдал подергивающиеся вслед за ним очки. Леди Д. Таис Дандре была единственным светлым исключением. Она, оторвавшись от книги, приветственно кивнула мне и снова углубилась в чтение. Также меня порадовали король и королева, одарившие улыбками, и вампиры-расисты, что влились в ряды дворцовой прислуги. Один из них принес мне чай без сахара и постное печенье. Второй — записку напоминания о темных коридорах. Третий в эти самые коридоры сопроводил. И там, в далеких закутках дворца, я один раз столкнулась с уже знакомой парочкой, от страстных поцелуев которой меня пробирала зависть. И несколько раз с троицей магов в синих мантиях с глубокими капюшонами. Увлеченные осмотром стен, они не обращали на меня внимания, а вот я ими заинтересовалась, потому что магистр магии принц Клифф не особо изменил свой образ со времен пикника, а принц-вояка Дарк все еще выдавал себя ведущей левой рукой. Что же до третьего? Это был очень странный серебристо-седой старик с длинной бородой и усами, с кустистыми бровями и шевелюрой длиной до лопаток. Ею он был особенно горд, поэтому капюшоном не скрывал и непрестанно трогал пряди, гладил, поправлял. «Простите, вы не знаете, где Арран?» — спросила я, поравнявшись с магами. «Желаете его добить?» — кмыкнул Дарк. «Проветать?» — вопросил неизвестный седовласый. «Окончательно убедиться в своем первенстве?» — не сдержал подколки Клифф. Он запустил по потолку поисковое плетение и, ожидая отклика, косил на меня глазом. «Всего лишь хотела узнать, как он», — произнесла я сдержанно и вновь получила 3 вариации ответа. «Живой». «Будет рад любой весточке от вас». «То есть в победе вы абсолютно уверены?» На подобное утверждение отвечать не имело смысла. Я обратила взор к старцу. «Весточка? Отличная идея. Сможете передать?» «Несомненно». Маг запустил руку в волосы и откинул их назад. Красивое движение, красивые волосы. Странное ощущение, что он мне знаком. А еще он был более чем любезен. Сам нашел перо и листок, подождал, пока я напишу пару строк, и магически отправил. «Если придет ответ, я передам его Лилиан». «Вот оно!» Маг произнес мое имя с укором, в котором я различила довешние интонации советника и его нравоучительное «Лилиан, будьте паинькой». В порыве ухватила старика за мантию, шагнула ближе и, заглянув под кустистые брови, встретила знакомый хитрющий взгляд. «Вы?» — произнесла беззвучно, не обратив внимания на досаду принцев под личинами. Видимо, опять кому-то проиграли спор на пару золотых. Улыбающийся блик королевства, а это был он, поймал мою руку, поднес к губам и, пощекотав усами, поцеловал. «Не волнуйтесь, вы получите ответ», — произнес так, словно я обратилась к нему с особым поручением, после чего увел своих напарников в другой коридор. Вопреки словам Волля, ответа не было. И принц не появился ни в этот день, ни в следующий, когда мы с почестями отправили во свояси 9-ю и 13-ю герцогинь. Девушки оказались отчаянными. Неизвестно, боролись ли они за Арана или просто желали подольше остаться при королевском дворе и поближе познакомиться с послами, но обе использовали нетривиальные подходы для получения подписанных договоров. 9-я напоила своих переговорщиков эссенцией гелиотропа из сушеницы альпийской. Она сработала слабее, чем ранее отобранный артефакт «Правдокол», но свои плоды принесла. Сболтнув лишнее, оба переговорщика были вынуждены подписать бумагу, а 13-я была близко знакома с одним из участников переговоров, а сговорчивость 2-го приобрела за 1000 золотых. Правда скрылась. Мухлевщицы отбыли домой. Оставшихся счастливец отправили с ночевкой во владение 5-го принца. Время ближе к ужину, но нас не переместили, как прежде, порталом, а довезли в 2 6-местных маготрансах. Ехали долго. Вначале по открытой дороге, потом по тоннелю. После по серпантину, петляющему вдоль горной реки, какой в Грене быть не могло, а приехали к белому домику посреди озера. Мысль о том, что нас незаметно переместили и, возможно, выкрали, появилась и угасла, когда дверь маготранса открыли. Синий балахон мантии, серебристую бороду и руку, непрестанно перебирающую пряди, не узнать было невозможно. «С прибытием, прекраснейший из прекрасных, я ваш проводник». Воль в образе мага помог нам выйти, и каждый преподнес по розе на коротком стебле. Моя была желтой. «Идите прямо по воде», — скомандовал он и махнул рукой. «Дорожка вас примет». И дорожка появилась точь-в-точь, как в моем саду, разбудив тоску по родному дому. Вот только если у меня она огибала кусты и высокие травы, то здесь ряд чуть светящихся каменных плит, расстелившись по ровной водной глади, почему-то тоже изгибался. «Она обходит препятствия. Неужели озеро – иллюзия?» — удивилась 14-я. «Вероятно, нас ожидает очередная проверка от его высочества», шепнула я, предчувствуя неладное. «Не уверена, что она будет мягкой. Лучше отдайте книгу магу». «Спасибо за подсказку». Таис последовала моему совету и с благоговением ступила на первую плиту. Как ни странно, но к домику мы добрались без остановок и приключений. Дорожка сияла, вода дрожала, в темном зеркале озера отражались лишь звезды и подсвеченные юбки герцогинь. Ничего ни у кого не намокло, не загорелось, не изменилось, кроме роз. Помимо смены цвета, они у двух героинь распустились и завяли, а у одной цветок вовсе засох. Не делая резких движений, рыжая красотка аккуратно смяла его и спрятала в сумочку. Что примечательно, к ужину она спустилась в плотно облегающем фигуру платье и с придыханием обратилась к Воллю. «А где сам принц? Он с нами не отужинает?» «Нет». «Какая жалость!» Она томно улыбнулась, но, сообразив, что расточает улыбки старику, быстро села на свое место. «Я столь давно не видела его высочества», заметила еще одна из присутствующих. «И я», — подхватила другая. Не прошло и 3 минут, за столом уже разливались хвалебные речи в честь Оррана, которого ранее все терпеть не могли. От пары фраз не отказалась и леди Энн. Подбирая слова, она похвалила его дом и повара. «С каких пор невесты в нем заинтересованы?» — удивилась я. «Могу лишь предположить», — откликнулась сидящая напротив Таис. «Слушаю». «То, что принц, падая с лестницы, защищал вашу голову, сломал руку, но не выдвинул против вас обвинений, не лишил титула, а после проигрыша самолично вернул на слет», она сделала паузу. «Позволила предположить, что он не так уж плох. К тому же, 14-я ласково погладила свою книгу. Он восстановил мою радость и добавил в нее несколько сотен новых томов. То есть девушки считают, что он размяк? Невозможно». Но я обвела взглядом присутствующих, подмечая, что к сегодняшнему ужину все они приоделись, подкрасились, кое-кто еще и надушился сверх меры. И невольно возник вопрос, мог ли принц своим гадким поведением защищаться от придворных хищниц? Возможно ли, что Арран не просто так в 15 лет сбежал из дворца, а по причине разбитого сердца? А вдруг? Тут я поймала себя на попытке романтизировать его образ и остановилась. Арран не тот, о ком стоит волноваться. Уже завтра мы снова встретимся с ним и его мерзопакостностью, и все встанет на свои места. Вот только встретились мы намного раньше. Сквозь сон не сразу сообразила, почему ощущаю чужое присутствие. Жар за спиной и сопение в затылок. Поначалу решила, что мне почудилось, но, прислушавшись, изменила свое мнение и несколько оторопела. Неужели леди Энн осмелилась повторить провальную миссию по моей дисквалификации? Мне казалось, она умнее и повторяться не рискнет, но, видимо, не судьба. Я аккуратно потянулась за иглами, как вдруг мне прошептали в самое ухо. «Осторожная рука». «Арран?» Не поверила я. «Как ты... как вы проникли сюда, в дом главнокомандующего? В мою спальню? Мимо Зорги? Вы убили его?» Запоздало вспомнила, что садовник-зомби и так уже мертв. То есть пытали или... «Тихо. Лежим, не двигаемся». Прошипел он, стоило мне рискнуть развернуться к нему лицом. «Я уже очень устал отбиваться от невест, от зомби, от защиты в доме Сора. Не дергайся». «Не поняла». Покосилась на него через плечо. «Вы когда успели с ними всеми столкнуться? И как именно отбивались?» «С невестами час назад в спальне. Сказал, что мы поиграем, и всех связал». Выдохнул принц. «Иначе было не уйти». «Не уйти? Это уже интересно». «Вы связали их, чтобы не допустить ко второму туру слета? Аран, пожалейте девчонок!» «А они меня пожалели?» Простонали в мой затылок. «После полета с тобой я, ни жив, ни мертв, лежал в своей кровати, мечтал о леди Д. «О ком?» «Доротее, фрейлине королевы. Собираюсь заполучить ее в любовнице». Не нужно было смотреть на принца, чтобы понять. Он нагло лжет. Имелась в виду другая леди. Но я молчала, а высочество беспечно продолжило. Как вдруг из темноты на меня упала одна, вся в сладком креме. С неимоверным трудом справился с ней. Решил вымыть руки. А в ванной вторая, в пене. Не буду говорить, как долго мы бились, но взмылен оказался и я. Не предвидя беды, решил переодеться. А в гардеробной третья. Вся в галстуках? Нет. Вот она была абсолютно обнажена. Рыжим, знаешь ли, не свойственно стесняться. И с ней пришлось хуже всего. Спину расцарапала. Сорвала гипс с плеча. Я представила себе степень повреждений и мысленно поежилась. Бедный маленький Орри. «Обезболивающее дать?» «Двойную дозу!» Охотно согласилась высочество, подставляя мне плечо. «Составы от бюро тайных знаний не помогают, а с твоими я смогу уснуть». Игла замерла в миллиметре над горячей кожей. Я удивленно вскинула бровь. «И давно вы не чувствуете улучшения от их составов?» «А это имеет значение?» «Ран!» — окликнула я, намереваясь выбить из него ответ, если потребуется. «Давно». Он уверенно забрал иглу из моих рук, сам закончил процедуру и блаженно уснул, лишив меня мыслей о связанных девчонках и зомби-садовнике. Куда важнее стало бездействие составов от бюро тайных знаний. Это было странно. Это было очень странно. Но причины для такой реакции я не могла найти. Ни на шикарном, атлетически сложенном теле, которое тщательно осмотрела, ни в крови и слюне, на расщепление которых потратила последние предрассветные часы. Сидя на стуле у окна, я исступленно растирала затекшую шею, смотрела, как солнечные лучи разгоняют дымку тумана, как он отползает, оставляя на нежной траве капли росы. Любовалась игрой света и бликов и думала, отчего чистые анализы высочества не дают мне покоя. Что не так? С ним, с его реакцией, с моим чутьем. Притупилась или, наоборот, сверх меры обострилась и реагирует на каждый чих. Не хотелось бы поднимать панику, но и молчать нельзя. Впрочем, без веских домотов мне мало кто поверит. Принц спал на спине, положив раненую руку на живот, а здоровую закинув за голову. Невинное выражение на безмятежном лице ближе к утру все чаще стало сменяться нахальной усмешкой, гневным сведением бровей и даже игрой желваков. Он видел сны, возможно, приятные, а я в десятый раз прокручивала в голове все признаки отравления, аллергии и конфронтации моего обезболивающего с защитой высочества. Может, мои составы из трав, выросших в выжженной степи, пропитавшихся магией некроманта, и есть причина всего? Но... Сердцебиение у Арана в норме, цвет кожи в норме. Температура тела повышена из-за выжигания метадеи. То есть в норме. Хрипов в легких нет, селезенка не пульсирует, стопы не потеют, волосы не выпадают, кожа не отслаивается, глаза не слезятся. Нет магического свечения вокруг тела и мелких разрядов вдоль кровеносных сосудов тоже нет. Так в чем проблема? Перезвон колокольчика на часах заставил отложить вопрос до лучших времен. Пора собираться. Нужно вызвать горничных, умыться, одеться, отпустить Зорге с дозорного поста и в очередной раз побороться за сопящее в моей постели высочество. Надеюсь, никто еще не заметил, что он отсутствует в своих апартаментах. Лишняя буря в стакане нам не нужна. По ту сторону портала бури не было, зато имелся очумевший от счастья зомби под моей иллюзией и целая лопата, которую он с шелковым платочком натирал на месте некогда открытого перелома. «Начинаю понимать, как принцу удалось договориться с моей охраной. Может, попросить его на мой счет переговорить и с моим нанимателем?» «О, вы наконец-то встали», — заметил Зорге. «Я могу идти?» Не дожидаясь разрешения, он вскочил с кровати и, забыв о нежном образе невесты, протопал к лестнице, ведущей вниз. И уже спустился на 3 ступени, как вдруг повернул голову в мою сторону и строго спросил. «Он вас не трогал? Он обещал не прикасаться к вам». Я задумалась. А ведь действительно, Орран меня не трогал, если не считать прикосновения к пальцам, когда забирал иглу. Это скорее я трогала и рассматривала его везде, где можно и нельзя. Зорге заметил мое замешательство и подозрительно прищурился. Повеяло угрозой. Принц вел себя как истинный хозяин своего слова. Успокоила я зомби. И он поспешил в сад главнокомандующего, а я в столовую, где из 11 невест собралось лишь 8, и нервная леди Энн. К подергивающемуся уголку глаза у Матроны прибавился еще и бегающий взгляд, неспособный сосредоточиться на одном предмете. Из чего бы ей так трястись? Боится меня, второго тура или... Я проследила за направленностью ее взгляда на пустые места и сама нервно сглотнула. За столом не хватало 7, 4 и 8. Рыжий и 2 тихонь, которых я запомнила лишь по презрительным взглядам и молчаливому игнору. И если до них мне дела нет, то о рыжей совсем недавно говорил Арран. Взглянула на лича дворецкого, почтительно застывшего у двери столовой, и он понял мой призыв. Подхватил кувшин с водой, подошел к столу. «Что-то случилось?» — спросил, наполняя мой бокал. «Вы знаете, где отсутствующие невесты?» «Ищем». «В таком случае настоятельно рекомендую вам поискать их в комнатах высочества». Я взяла бокал и медленно отпила. «Это затруднительно». Последовал смущенный ответ. Его высочество принц Уоррен ревностно оберегает свои владения и настоятельно рекомендовал не будить его до 11 часов утра. В настоящий момент он спит в моей спальне в доме главнокомандующего. Войдя в его покои здесь, вам вряд ли удастся его потревожить. С улыбкой посмотрела на Даниэля. Его брови на миг высоко взметнулись, и на лицо вернулось степенное спокойствие. Но вы очень порадуете трио девушек, находящихся там. Спасибо. С кивком он отступил. Невесты появились спустя 20 минут, бледные и заторможенные от недосыпа. Видимо, до последнего ждали возвращения игривого принца. Как и я, они выбрали крепкий чай, пару крошечных бутербродов и запеченные фрукты, чтобы не перекрывать действия бодрящих составов. Нам предстояла нелегкая задача – выступить с дипломатической речью перед народом. На мое счастье, к публике невест пообещали отправить парами. Деление происходило по розам, сменившим за ночь свой окрас. Цветок Таис Дандре стал синим, как и у 2-й герцогини. У 6-й и 3-й розы побелели, у 12-й и 11-й позеленели. Мой из желтого превратился в черный. То же самое произошло с розой 10-й герцогини Эргиатор. Холодная блондинка ничуть мне не обрадовалась, но отреагировала куда спокойнее, чем это сделали 2 Сони, попавшие в связку. 4-я и 8-я, видимо, за ночь в спальне принца надоели друг дружке на год вперед. Впрочем, выбора им не оставили, как и рыжий. По итогу распределения она оказалась без пары, а исчезновение своего цветка объяснила невнимательностью. «Я не помню, где его забыла». Очень волновалась, всю ночь не сомкнула глаз. «Оно и ясно, в чужом доме». Леди Энн похлопала девушку по руке. «В чужой постели», — добавил лукавый Даниэль. «Куда не попадешь без чужой помощи». Матрона и невеста аккуратно отступили друг от дружки, но более своего смущения не проявляли. «Я прослежу за тем, чтобы вас сопровождал маг», — сказала леди Энн. «Буду премного благодарна», — ответила седьмая герцогиня. «Между этими двумя точно была договоренность. Возможно, в сговоре состояли и две тихони, но выяснить, так ли это, не удалось. Всех невест сразу после завтрака на черных каретах повезли во дворец. Что примечательно, при пересечении озера по извилистой магической дорожке мы лишились своих роз. Стоило нам добраться до противоположного берега, и цветки исчезли, а вместе с ними и владения Аррана. Мы оказались на краю продуваемой всеми ветрами пропасти. Вверху сияло ласковое утреннее солнце. Внизу, насколько простирался взгляд, лениво плыли облака и стаи белых птиц. И мы все это время висели. В ужасе я вцепилась в ближнего. Им оказалась леди Таис, которая, не отрываясь от книги, спокойно пояснила, что розы были ключом к порталам, которые располагались на дорожке. Нам не грозило разбиться. А рыжая, то есть седьмая, тоже прошла? Ее переправил лич Даниэль. Спокойно объяснили мне и попросили на миг расцепить руки. Я не против вашего соседства, но очень хочу открыть следующую страницу. Или переверните вы. Мы так и доехали. Она, уткнувшись в книгу, я, уткнувшись в ее плечо. В состоянии накрывающей паники мало хорошего. Мысли путаются, ноги дрожат, и липкий холод волнами прокатывается по телу, сердце выбивает барабанную дробь. Пора признать, что Сора прав. Следует избавиться от страха перед высотой и ящерами. В противном случае домой я вернусь полуживой, возможно, лысой. К зеркалам и без того стараюсь не приближаться. На расстоянии руки я, как и все, в отражающих поверхностях вижу иллюзию аппетитной и умопомрачительно хорошенькой 20-летней себя. Но стоит шагнуть ближе, и всем иллюзиям конец. Проявляется неприглядная правда. Первые синяки и ссадины еще не сошли, а я уже понаставила новых, приобрела все признаки простуды и прорядила свои локоны. И как их не прорядить из-за неизвестно от чего уснувшего принца? «Выходим, строимся парами», — ворвался в мои мысли голос леди Энн. «Беремся за ручки, идем гуськом», — продолжила за нее Таис. Она закрыла книгу и внимательно посмотрела на меня. «Готовы к новому бою за принца Айрана? Думаете, будет бой?» «Уверена. Невесты готовились, и мне их немножко даже жаль». «Почему?» — спросила я, с трудом отцепив руки от ее рукава. «Все приготовления бессмысленны. Как намекнул мне принц, он уже сделал свой выбор». Услышав мое крайне удивленное «Уже? Когда он успел?» Она пальчиками погладила обложку, заразительно улыбнулась. Он сказал это, когда передал мне обновленную книгу. Надеюсь, избранница не позволит ему заскучать. Хотелось спросить, откуда у Таис подобные мысли? Ведь принц совсем не скучает на слете. Стоит лишь вспомнить прошлую ночь и несколько ночей до нее. Но дверь кареты уже отворилась, клыкастые лакеи протянули нам руки, пришлось выходить, строиться парами и неспешно идти к дворцу. У парадной лестницы в тени огромных деревьев нас встречали король, королева, принцы в количестве 4 штук. Аран определенно еще спал, поэтому заменял его принц-вояка. А позади первых лиц Грена стояли довольные жизнью послы 7 королевств. Не менее радостные придворные, наполовину обновленный штат слуг и 2 мокрых следа. Они смотрели сами на нас, и казалось, что там либо кто-то стоял, либо все еще стоит. Лазутчик. От последней мысли волосы зашевелились. Но я быстро взяла себя в руки, вспомнив, что шпионы, способные затолкнуть людей в камень, организовать вспышку в переполненном зале и отбиться от главнокомандующего и его лича, вряд ли допустили бы подобный промах. Скорее всего, это кто-то из слуг ноги обмочил и наследил. Нет необходимости паниковать. если все можно проверить одной иглой. Пальцы ухватили стальную помощницу, рука плавно скользнула в сторону, как вдруг, загородив обзор, передо мной возникла пышущая злобой леди Энн. «Кавалада, перестаньте считать ворон, все уходят! Шевелите жжжж!» В запале начала Матрона, но быстро поправила себя. «Шевелитесь же! Быстрее!» «Пожри меня, демоны!» За всеми размышлениями я пропустила и приветствие, и напутствие, и момент, когда невесты устремились вверх по лестнице, а мокрые следы исчезли. Последнее раздосадовало больше всего. Пожелав леди Энн провалиться, я под ехидные смешки придворных поспешила за остальными участницами слета. На полпути едва не потеряла туфельку, затем чуть не растянулась на лестнице сама. Будь я рождена высокородной, сгорела бы от стыда. А так лишь отряхнулась, ухмыльнулась и понесла себя дальше. Через порог, мимо светлого просторного холла в темные глубины боковых коридоров. Почти догнала герцогинь, когда стену справа разорвала порталом, а и ко мне шагнул советник Воль. «Что-то случилось?» – прошептала я, цепенея под его решительным взглядом. «Это вы мне скажите», — ответил он, оглядывая меня от макушки до пят. «Что произошло у лестницы? Вы что-то увидели?» «Мокрые следы на ступеньках, где стояли слуги. Тут же отрапортовала я. Они исчезли, когда невесты стали подниматься». «Разберемся. Что еще?» «О чем вы?» Покосившись на стайку невест, заметила, как некоторые любопытные на нас с советником оглянулись, как неодобрительно блеснули очки леди Энн. Еще немного здесь постою, и мне припишут флирт с бликом или целый роман. Я говорю о синяках под вашими глазами. Вы не спали всю ночь? Почему? Синяки? Протянула недоверчиво. На моей иллюзии? Вы шутите или она распалась? Я вижу сквозь нее. Огорошил Воль. И, не дав мне удивиться подобной смелости, продолжил. «После полета на ящерах вы были более спокойны, чем сейчас, да и при столкновении с королевскими псами держались легко. Что случилось за ночь? Мне доложили, что принц – везучий гаденыш». Нелестный отзыв он добавил на древнем эльфийском альге. «Прорвался к вам мимо Зорге прямиком в дом главнокомандующего, но обещал вас не трогать. Пристальный взгляд на меня и чуть слышное, он солгал. Это были простой вопрос и вполне мирная интонация, но я сама понять не могла, от чего начала заикаться. Нет, я просто проблеяла цепенея. Кто ж таких отправляет в советники, если ему в дознаватели прямая дорога? Воль прикрыл глаза, и мне удалось выдохнуть слова, ставшие поперек горла. Я испугалась за него. В прошлый раз Ран неадекватно отреагировал на укол обезболивающего. А в эту ночь попросил двойную дозу. И объяснил это тем, что составы тайного бюро не действуют. И тут мне запоздало пришла мысль, что за осмотр высочества, без его на то согласия, тоже можно лишиться головы. Я, конечно, слюну взяла с подушки, а кровь из ссадины оставлена седьмой. Но кто знает, как это будет трактовано. Впрочем, советник умный. Это у Сора со мной сплошные недопонимания. Что было после? Кратчево поинтересовались у меня. После он уснул, и я над ним надругалась. Может, это и был бессмысленный тест на сознательность, но Воль прошел его без проблем. «Очень сомневаюсь, что не наоборот. Делитесь подробностями, Лили». Подхватив меня под руку, повел вслед за герцогинями. И я рассказала все, коротко, емко, без тени смущения за разыгравшуюся мнительность или воображение. «Жаль, что вы ничего не нашли», — сказал по итогу советник. «Мы немедленно проведем полный его осмотр и взятие жидкостей. После тура я предоставлю вам отчет и сделаю допуск в Королевскую библиотеку. Там имеется отдел с перечнем болезней всех членов нашего рода, вплоть до шестикратных прапрадедов боковых ветвей». «Спасибо», — прошептала я. «Не волнуйтесь, причина его сонливости будет обнаружена и уничтожена». Воль поймал мою руку, поцеловал кончики пальцев и ушел, бликуя макушкой на свету. Окрыленная его поддержкой, я мысленно пообещала себе, что сделаю все, чтобы первый советник короля обзавелся шевелюрой и прочей телесной растительностью на постоянной основе. Он этого достоин. Как ни странно, никто из девушек не обвинил меня в любовной связи с кузеном короля. Мне, наоборот, посочувствовали. А леди Энн позволила себе заметить, что после встречи с ее великолепной внучкой Воль сам не свой. И мне с ним вряд ли что-то светит. Не стала спорить. Каждый вправе заблуждаться. Услышав, что нас раскидают в разные концы королевства и отправку открываем мы с десятой, я пожелала девушкам удачи и шагнула в прозрачное марево вслед за герцогиней. Переход был долгим, и пока вокруг нас расплывались радужные кляксы и стальные извилистые линии, я придумала, как во избежание проблем снять с себя предстоящую дипломатическую миссию.